то только Вениамин Франклин. Но решение ее непоколебимо и устоит даже против подобного искушения. И, всплакнув немножко, она сложила письмо, запечатала и отослала. Тем временем Франклин тоже со всех сторон обсуждал вопрос, сколько счастья и сколько несчастья может принести ему брак с Мари Фелисите. Он вспомнил ее пышнотелую, приветливую, куда более привлекательную, чем полуодетые, но строгие женские фигуры с торжественных гравюр, которые почтительно приближались к нему, чтобы увенчать цветами. Потом он снова подумал о том, как своенравна Мари Фелисите, как шумливо, и что у него будет теперь еще меньше времени для чтения и философских размышлений. Но тут же он вспомнил, как она покраснела, словно ребенок, и назвала его Бенджамен. Перед взором Франклина стало французское начертание его имени, и он снова увидел ее, услышал ее необычайно приятный голос. И тотчас же подумал, что темпераментная Мари Фелисите будет вмешиваться в его дела более энергично, чем Депси. В пользу женитьбы было ровно столько же шансов, сколько и против. И какое бы ни было решение мадам Гельвеции, он воспримет его философски и найдет в нем хорошие стороны. Так он и сделал, когда пришло письмо. Он был доволен тем, что затеял этот брак, и тем, что чаша сия его миновала. Письмо Мари Фелисите ему очень понравилось. Он заметил в нем многочисленные грамматические и орфографические ошибки и решил, что это лишний раз доказывает, как похожи друг на друга мадам Гельвеции и его Дебора. Ему польстило, что отказ, очевидно, стоил ей тяжелой внутренней борьбы. Все складывалось опять-таки наилучшим образом, и он радовался при мысли об их встрече. Видеть ее 2-3 раза в неделю куда приятнее, чем терпеть возле себя все 7 дней. В остальное же время ему придется довольствоваться обществом почтительных аллегорических дам на гравюрах. Он написал ответ. «Ваше решение, моя дорогая, навсегда остаться вдовой из уважения к памяти вашего дорогого супруга глубоко потрясло меня и не дало мне уснуть почти всю ночь. Когда же, наконец, я заснул, меня посетил сон. Мне снилось, что я умер и попал в рай. Меня спросили, не желаю ли я свидеться с кем-либо определенным. Я захотел встретиться с философами. Двое из них живут здесь поблизости. Они добрые соседи и друзья, сказали мне. Кто же они? Сократ и Гельвеций. Я почитаю обоих, но сперва мне хотелось бы увидеть Гельвеция. По-французски я еще кое-как говорю, по-гречески же совсем не умею. Гельвеций принял меня очень любезно. Он расспрашивал меня о всякой всячине, как мы воюем, как обстоит сейчас во Франции с религией, со свободой, с правительством. «А вашей любезной подруге, а мадам Гельвеции, сказал я, вы не спрашиваете, а она вас страстно любит, я только что от нее». «Ах», — ответил он, — «вы напоминаете мне о былом счастье. Долгие годы я не мог помышлять ни о ком ином, но в конце концов утешился и нашел себе другую жену. Из всех мною встреченных она больше всех напомнила мне Мари Фелисите. Конечно, она не так хороша собой, но тоже умна, обладает юмором. Ее единственное желание — угодить мне. Сейчас как раз она ушла, чтобы достать на ужин нектар и амброзию. Оставайтесь поужинать, и вы увидите ее». «Ваша бывшая супруга, — сказал я, — хранит верность нерушимей, чем вы. Она получила много соблазнительных предложений, но отклонила их все до единого. Я и сам, признаюсь вам откровенно, был влюблен в нее до безумия». «Мне искренне больно за нее, — ответил он, — она хорошая женщина и достойна всяческой любви».